чем языком с соседками чесать. Лучше б малину проредила, — строго сказал он. Заросло все, запаршивело. И хватит с Васькой нянчиться, у нее своя мать есть. Галина без выражения взглянула на мужа голубыми глазами, помолчала и кивнула. — Вечером прорежу, жара спадет и прорежу. Она собрала грязную посуду в таз. Василий вскочил с кровати, взял у нее таз и вышел на кухню, а вслед за ним выскользнула Екатерина помочь посуду мыть. Галина пошла за ними, но на полпути остановилась и обернулась. — А про мать, Алексей, ты мне можешь не напоминать, — сказала она ровно. — Я о том, может, лучше тебя знаю. И закрыла за собой дверь, оставив мужа размышлять в одиночестве над ее странной фразой. Как же мне хотелось убить ее много лет назад! Временами на меня нападала страшная слабость, словно мое желание уже сбылось, и этой женщины больше нет на свете. Можно посидеть на скамейке, прийти в себя, успокоиться, зная, что теперь все будет как раньше, до того, как она появилась в нашей жизни. Я находила скамейку и падала на нее, потому что ноги не держали. Помню, что вокруг важно расхаживали голуби, а вдалеке кричали детишки, и сидеть под солнышком было так славно и спокойно. Казалось, все уже случилось, она мертва. Можно жить как прежде, только нужно поначалу восстановить то, что она раздавила. Собрать по кусочкам. У меня бы получилось. Но спустя короткое время морок рассеивался, и я понимала, моя фантазия сыграла злую шутку. Эта женщина жива и будет жить долго-долго, дольше нас, потому что она неплохо потрудилась, чтобы сократить наши дни. Она проехала по нас, словно танк, и даже не обернулась. Может, только немного посмеялась, как мне хотелось отплатить ей. Как же мне хотелось убить ее. Тогда ничего не получилось. И хорошо, что не получилось. Мы сами справились с нашей бедой. Я знаю, что любовь сильнее ненависти, но мне потребовалось очень много времени и очень много боли, чтобы понять это. Человека, из-за которого мне хотелось убить ее, давно нет. Я ухаживаю за его могилой, и каждый раз, глядя на его фотографии, чувствую, что моя любовь жива. Так странно. Человек умер, а любовь жива. Но я пока не знаю, осталась ли во мне ненависть. Много лет назад мне так хотелось убить эту женщину, что от ярости и беспомощности сводила скулы, как от горького лимона. Сейчас я смотрю на нее и не могу разобраться в себе. Я хочу убить ее. Маша с Костей собирались в баню. Большая помывка, как говорили Вероника с Митей, была назначена на пятницу, потому что в субботу Липинская баня использовалась самими хозяевами. — Ма, а почему баня Липинская? — спросил Костя, услышав название бани. — А потому что своей бани у тети Вероники нет. Сгорела 3 года назад, — объяснила Маша, складывая в стопочку чистые трусики и маечку сына. — Новую они построить не могут, вот и ходят помыться на ту сторону улицы к соседям. — А соседку зовут Липа Сергеевна. Понял теперь, почему Липинская? — Понял, — кивнул Костя. Только я не хочу вместе с этой мыться. Он ткнул рукой куда-то в пол, что было вовсе не обязательно. Маша и так прекрасно поняла, кого он имеет в виду. — Юлия Михайловна с нами не пойдет, — сказала она. — Мы с тобой вдвоем помоемся последними. Знаешь, какая славная банька будет? Теплая, ласковая. Ты ж горячую не любишь? — Я вообще никакую не люблю, — сморщил Костя физиономию. — Мне из ведра нравится. И вообще, ну зачем идти в баню, если мы утром на озере купались? Разговор повторялся примерно в сотый раз, поэтому Маша не стала обращать внимания на нытье сына. В отдельный пакет она сложила грязную одежду и сейчас озабоченно прикидывала, сколько времени уйдет на стирку. Вещей оказалось неожиданно много. — Вероника! — позвала она, спускаясь по лестнице. Никто не ответил, но Маша 5 минут назад слышала голос подруги из нижних комнат и была уверена, что та еще в доме. — Вероника! — повторила она, заглядывая в большую комнату. Там никого не оказалось, и Маша уже собиралась выйти, как хрипловатый голос, будто совсем рядом с ней, произнес: — Сколько лет прошло, а все пережевываешь в голове, забыть не можешь. Вздрогнув, Маша резко обернулась и увидела в палисаднике за открытым окном две фигуры. Ветер дул в окно, принося голоса за собой, и хотела бы забыть, да не получается, — отозвалась Вероника сдержанно. — Очень хочется поддержку семьи получить в темный час, понимаешь? В ответ раздался негромкий смех. Юлия Михайловна смеялась искренне, от души. — Значит, ты, Верка, полежала в больнице пару недель и решила, что вот оно, несчастье? — спросила она наконец. — Темный час. Да ты просто ничего в жизни не видела. Ничего о ней не знаешь. Вот тебе и кажется всякая ерунда несчастьем. Вероника начала что-то говорить, но Юлия Михайловна перебила ее голосом, из которого исчезло все веселье, проговорила, наклонившись к дочери. — Запомни, милая, твой самый темный час еще впереди. Ждет он тебя, ты слышишь? Вот дождется, и вспомнишь ты ту больницу как легкую жизнь. Помяни мое слово, дождется. — Юля, прекрати, пожалуйста, — негромко сказала Вероника, но мать уже вышла из палисадника и прикрыла за собой калитку. Вероника осталась сидеть с тряпкой в руке над маленькими бархатцами, трепетавшими на ветру растопыренными листочками. После полдника Вероника показала Маше дорогу в баню. Вот по той тропинке надо идти, а потом направо, — объясняла она, стоя около дома Липы Сергеевны. В общем, просто рядом с их участком пройти. — Знаешь, Вероник, а давай-ка мы с тобой вместе сходим, — покачала головой Маша, — а то мне неловко разгуливать по чужому огороду. Вдруг я не туда поверну? — Вероника открыла калитку и по вытоптанной тропинке пошла впереди Маши. Маленькая черная покосившаяся банька виднелась далеко впереди, в самом конце заросшего поля. — Зачем же было так далеко строить? — проворчала Маша, старательно обходя кусачью крапиву. — Пока идешь обратно, опять перепачкаешься. Она остановилась и огляделась. Они прошли половину пути, оставив за собой участок с длинными ровными грядками. Впереди росла трава, из которой выглядывали ромашки, а за банькой сразу начинался шумящий лес. Дорога к нему проходила метрах в 100 от бани, и по ней сейчас брели, покачивая белыми головами, две козы. — Ты коз не боишься? — оборачиваясь к ней, улыбнулась Вероника. — «Побаиваюсь», — призналась Маша. «Думаешь, они тоже мыться в баню пойдут?» Вероника рассмеялась. «Поздороваться точно подойдут, потому что это наши знакомые козы», — ответила она, — «и хозяин их наш знакомый». Они как раз подошли к дверям бани, и козы, тряся головами, подбежали к Веронике. За ними по тропинке от дороги шел хозяин. Коренастый, широкоплечий мужик в штанах-шароварах и куртке на голое тело. — Здрасте, Вероника Сергеевна! За 20 шагов громко поздоровался он, тряся перед собой маленькой корзинкой. — Вот, деткам подарочек несу. Маша удивленно взглянула на Веронику. Та улыбнулась и пожала плечами. — Это лесник, — негромко сказала она. — Я сейчас вас познакомлю. Он тебе понравится. Голубоглазый лесник, а точнее Степан Андреевич Лесников, и в самом деле понравился Маше. В том, как он заглядывал Веронике в глаза, как ласково почесывал своих коз, как протягивал корзинку, доверху наполненную ароматной лесной земляникой, было что-то очень трогательное.